Вначале дрон заметил группу танков, двигающихся колонной один за другим. Насчитал 6 штук и ни одного грузовика с ними. Они дружно топали по направлению к челноку. Неожиданно справа заметил еще танк. Вскоре оказалось, что это вторая колонна танков, двигающихся параллельно первой. Этих насчитал 7 штук, и с ними также не ехало ни одного грузовика. Окружают и заходят с двух сторон сразу. После чего отозвал дрон обратно. «Кианна, откапывай всех дроидов и отводи их в южном направлении. После чего отключи их и обесточь». «Принято, капитан», — отрапортовала Кианна. «После того, как я покину челнок, закроешь его и обесточишь все системы. Включая саму себя». «Принято, капитан». «Активируешь все по моей команде, готово». «Принято, капитан», — Кианна четко фиксировала инструкции. «Что же, похоже, сегодня будет мой последний бой». Улететь уже не успевал, к тому же еще один маячок так и не обнаружил. По нему отследят, подобьют или собьют еще на взлете, решил для себя. Впрочем, мы еще побарахтаемся. Танки топали сюда знакомые, все те же Эльгида-23, но их количество напрягало. Глава 10 оставил себе только клинки и подарок Марине, после чего покинул челнок. Недалеко от бетонной полосы располагались небольшие заросли кустарника, а возле них ветром намело небольшую кучу песка. Именно в этом песке и решил зарыться. Не успел закончить, как на одной из небольших возвышенностей поблизости появился танк. За ним второй. Танки вскоре заняли позиции по всему периметру, полностью окружив челнок. Лежал, почти не дыша, в своем песчаном укрытии, ожидая, что они вот-вот откроют огонь и превратят мой корабль в груду покорёженного металла. Но выстрелов не последовало. Странно. Они явно чего-то ждали. Прошло несколько долгих минут. Слышал гул двигателей, видел, как танки замерли в боевых позициях, их орудия направлены на челнок. 13 боевых машин против одного небольшого судна, у которого не была активирована даже силовая защита. Челнок стало жалко, привык я к нему и в душе пожалел, что вчера все это затеял. Впрочем, по-другому внести какую-то ясность, на мой взгляд, не представлялось возможным. Вскоре звук еще одного транспорта нарушил напряженную тишину. Над саванной показалась элегантная черная платформа с эмблемой клана Даводжи на борту. Она медленно снизилась и зависла между танками и челноком. После чего приземлилась на бетонную полосу рядом с челноком. Теперь все стало ясно. Они не что-то ждали, а кого-то. Платформа оказалась пассажирской, из нее выбрались 5. Вначале появились 2 дроида. Этих сложно было не узнать, они все так же напоминали аграфских квайгонов. Осмотрелись и, не обнаружив угрозы, замерли на месте. Сразу после этого появились 2 разумных, показавшихся знакомыми. Последним из платформы вышел отец Марине. Его узнал сразу. Собственно, о том, что он прилетел, не сомневался, как только появились дроиды, сопровождавшие его везде. Не хватало только его помощника, который обычно всегда находился рядом с ним. «Что же, Гору не пришлось искать, сама пришла», — отметил про себя. Вся компания тем временем направилась к носовому шлюзу челнока. Внимательно наблюдал, как отец Марине и сопровождающие его люди приблизились к шлюзу челнока. Готов начать действовать, но решил не торопиться и послушать их, возможно, что-то интересное услышу. Заставил себя оставаться неподвижным в песчаном укрытии. Сейчас было не время для необдуманных поступков. Требовалось понять, что происходит и чего они хотят. Судья остановился перед шлюзом, дроиды-квайгоны замерли по обе стороны от него. Один из сопровождающих теперь узнал его. Это был высокий контрразведчик, с которым встречался на флоте, подошел к панели доступа и попытался активировать ее. Разумеется, безрезультатно. Кианна выполнила приказ и обесточила все системы. «Никто не отвечает», — покачал головой он, обращаясь к судье. Судя по всему, челнок обесточен. Панель вызова, по крайней мере, точно. Отец Марине нахмурился, сканируя взглядом корпус челнока. «Проверьте периметр», — скомандовал он, и 2 дроидов-телохранителей немедленно отделились от группы и начали обход корабля. Плотнее прижался к земле, убеждаясь, что песок полностью скрывает бронекостюм. Защитная маска с системой фильтрации позволяла дышать, не поднимая пыль. Дроиды обошли челнок, но так ничего и не заметили. Судя по всему, корабль пуст, — доложил высокий контрразведчик. Искин не отзывается. Охранный периметр не контролируется. Силовая защита не активирована. Он может находиться внутри, и это всего лишь уловка, — возразил судья. Это не уловка. Сейчас прилетит техник, вскроет челнок, и все станет понятно, но уверен, что внутри его не окажется. Он не мог далеко уйти. Меньше чем полчаса назад еще находился здесь и принимал груз, раздраженно заметил судья, явно недовольный ситуацией. Мне даже картинку передали. Вот она. За полчаса можно далеко даже пешком уйти, не то что на платформе улететь. В этот момент судья достал коммуникатор и активировал его. Напряг слух, пытаясь разобрать слова. «Да, мы на месте», — произнес он. Челнок здесь, но обесточен, судя по всему, пуст. Блеза нигде не видно. Будем разбираться. На подлете к городу выставлены посты. Он не мог пролететь мимо них. Мне бы сообщили. В этот момент мелкий контрразведчик, не участвующий в обсуждении, но все время осматривающий бетонную полосу, совершенно неожиданно направился в мою сторону, как собака-ищейка, взявшая след и следуя по моим шагам. Нащупал в кармане пульт, как только он приблизился, нажал активацию. Сердце на секунду замерло, боясь, что устройство не сработает. Контрразведчик, видимо, почувствовал неладное, в его глазах мелькнуло что-то похожее на тревогу. Но было уже поздно. В долю секунды в воздух взметнулась песчаная взвесь, похожая на миниатюрный смерч, мелкие частицы песка и пыли, подхваченные внезапным потоком ветра, образовали плотную завесу. Сквозь эту мутную пелену, как серебристая молния, рассекал воздух мой клинок, летящий прямо в голову противника. Видел, как расширились его зрачки от осознания неизбежного. Честно говоря, вот кого совсем не ожидал здесь встретить, так эту парочку контрразведчиков. Все данные в сети указывали, что киборгов практически невозможно убить обычным оружием. Их система регенерации и резервные контуры могли восстановить почти любое повреждение. До последнего опасался, что штука Нарила не подействует на их улучшенные системы защиты от электронного вмешательства. Поэтому, что было сил, вложился в удар, чувствуя, как каждая мышца в теле напрягается до предела. Клинок со свистом рассек воздух и ударил точно в цель. Шея киборга не выдержала, голова отделилась от туловища с металлическим скрежетом, который пробрал до костей. Меня окатило с ног до головы какой-то белой липучей жидкостью, похожей на синтетическую кровь, смешанную с охлаждающей жидкостью. Она была теплой и вязкой, с характерным металлическим запахом.